теперь раз, два, три и аллюр три креста. Сказав это, он поднес к губам кружку с горящим спиртом и выпил ее до дна. «Вот это да!» — вскричали хором Гриша и Веня. «Дядя Паша, да ты же настоящий факир! Тебя в цирке можно показывать!» «Спасибо, что хоть не в зверинце!» — воскликнул старший Якушев, закусывая соленым огурцом. «Это я за ваше здоровье, родственнички! Живите 100 лет на радость земле нашей, кровью политой, у беляков отбитой! И еще хочу я посмотреть, как вы поцелуетесь! Одним словом, горько! Горько и горько!» Надежда Яковлевна и Александр встали и смущенно повиновались. Все, что было на столе, иссякалось неимоверной быстротой. После спирта Павел сметал такое количество еды, что хозяйка начинала уже всерьез опасаться, хватит ли всего ею приготовленного. Но гость внезапно отложил в сторону не до конца опустошенную тарелку и благодарно заметил: «На этом все. Далее командир кавалерийского полка не может уже чревоугодничать, потому как сыт по горло». Александр Сергеевич вдруг спросил: «Брат, а у тебя фотография погибшей невесты не сохранилась?» Павел поднял на него чуть захмелевшие глаза. Они уже не были веселыми. «Увы, Саша, не до фотографии в ту пору было. У меня навек осталась одна самая главная ее фотография. Память о ней человеческая. Вот закрою глаза, и всю-то ее, каждую черточку вижу. И будто зовет она меня по ночам нежным своим голосом в какую-то даль, а куда — не знаю. Но почему в ту ночь подлой вражьей пули не нашлось и на меня у судьбы? Не мучился бы сейчас на земном шаре бывший командир эскадрона Пашка Якушев». «Что вы, Павел Сергеевич!» — испуганно прервала его Надежда Яковлевна. «Да разве можно так себя изводить? Вы оглядитесь получше вокруг. Жизнь, она всегда прекрасна, какой бы изначально ни казалась. Заживет душевная боль, найдете другую женщину». «Такую, как она, ни за что!» — мрачно возразил Павел, и тихая улыбка озарила его лицо. «Помню, почивали мы однажды на сеновале у отбитой у белых деревеньки. Меня после боя сон так сморил, что как убитый на сено повалился. Встаю и вижу, как сквозь застрехи веселый рассвет в сарай пробивается, кусочек голубого неба сверкает. Сидит надо мною в одной белой рубашоночке Лена с распущенной косой, а ее светлые волосы обнаженные плечи закрыли. «Знаешь, Павел, — говорит она, — я сегодня всю ночь глаз не сомкнула. Гляжу на тебя и с такой тоской думаю, что каждый день под смертью таскаешься. Неужто отнимет тебя у меня косая? Как жить после стану?» Вот как она говорила. А вышло все наоборот. Ее у меня смерть отняла. Так как же я могу про нее забыть и о других женщинах думать? Нет уж, видно, до самого последнего дня холостым гулять по земному шарику суждено донскому казаку Пашке Якушеву». Надежда Яковлевна отвернулась в сторону и сделала вид, что закашлялась. Александр Сергеевич в волнении снял пенсне, затем снова его утвердил на носу. Тяжело дыша, он боролся с подступающим кашлем. «Не понимаю я вас», — вымолвил он неодобрительно. «Кого это нас?» — рассеянно уточнил Павел. «Вас, большевиков». «В чем же?» «Жестокие вы все-таки люди. и ничего у вас нет за душой, кроме голой идеи, за которую вы так легко отдаете свои жизни».